Глава 31. В такие моменты я очень жалел, что не беру с собой огнестрела, которые и так мне не дали бы пронести в больницу. Духовные артефакты хотя бы можно было скрыть от любопытных глаз обычным отводом взгляда. Тем более это накладывалось на них во время духовной гравировки. Правда, огнестрел против этих демонических полукровок все равно бы не помог. Тут надо работать над каждой пулей в отдельности, чтобы она в первую очередь наносила урон не их телам, а духовной составляющей, что было для них более болезненным. Как раз самым неудобным в битве с такими существами было то, что они могли иметь вполне человеческий облик, который никак не вязался с этими двумя гигантскими фигурами. Однажды мне и вовсе попался старичок-колясочник, который и говорил-то с трудом, но стоило мне только отвернуться, как на его месте появился зеленокожий демон наподобие этих двух. Хорошо еще, что он не умел скрывать толком свою истинную природу, и я понимал, что это все ловушка, а то если бы он меня подловил, то я умер бы от первого же удара его дубинки, уж чего-чего, а силы подобным существам было не занимать. Да, они определенно были сильны и опасны, но встретить меня решили в узком коридоре больницы, где даже высота коридора не позволяла им толком размахнуться, чтобы в полной мере воспользоваться своим преимуществом. Они скорее мешали друг другу, чем представляли собой грозную силу. И этим сполна воспользовался Мэдзи, который подсказывал мне, как следует действовать, чтобы выжить в схватке с такими противниками. Краснокожий был быстрее, и он первым рванул в атаку на меня. С учетом силы этого гиганта мы даже не думали подставляться под его удар. Куда проще было просто в последний момент сделать шаг в сторону и пропустить металлическую дубинку рядом с собой. Лишь порыв ветра пощекотал кожу, но при этом и краснокожий оказался полностью открытым. Я сделал стремительный шаг вперед, но пришлось тут же прикрываться мечом, принимая на него удар дубинкой синекожего демона. Неприятной неожиданностью оказался шип на конце, но Мэдзи помог мне правильно подставить лезвие меча, чтобы получить меньше урона. Второй мой противник оказался достаточно быстрым, чтобы помочь своему собрату и не дать мне ранить его. Вот только я тоже был не один, и пусть я сейчас должен был сдерживать его удар, но развить успех им не давала Светлана, которая создала у них на пути сразу несколько небольших барьеров. По сути, каждый из них будто вошел в комнату с невидимыми предметами и стал натыкаться на них, толком не понимая, что происходит. Барьеры из-за своей конфигурации не были особо прочными, и их можно было продавить. Но все равно это сказывалось на скорости их движений, а значит, у меня открывалось еще больше шансов для ответной атаки. Краснокожий, взревев от ярости, попытался добраться до меня, но стоявшая в нескольких метрах позади Светлана вовремя направила в его сторону свои барьеры, и сильный размах дубинкой значительно смазался, так что приложивший слишком много усилий в этом ударе монстр просто провалился вперед. Стремительный взмах клинком, и вот его рука падает на пол, а краснокожий монстр ревет уже от боли. К сожалению, развить успех не получается, так как в этот момент его оттесняет в сторону синекожий напарник. С ним справиться намного сложнее, так как пусть на обоих демонах были лишь набедренные повязки, но у синего кожа была очень уж жесткой. Настолько, что меч лишь оставлял на нем царапины, и не получалось нанести демону серьезных ранений, чем он и пользовался, ловко размахивая своей дубинкой и заставляя меня отступать назад. Его напарник остался где-то позади нас, пока синекожий пытался добраться до меня, и одновременно он все дальше уводил нас назад, туда, откуда и начались все эти беспорядки. Позволить себя зажать в тупике я просто не мог, а значит, придется рисковать. Я и так, благодаря вселению Мэдзи в артефактный нож, был сильнее и быстрее человека, но если влить в артефакт еще больше энергии, то можно на краткие мгновения еще сильнее превысить свои пределы. К сожалению, всегда существовал риск, что мое тело просто подобного не выдержит и от нагрузок пойдет в разнос, но также были шансы отделаться и малой кровью. все зависело только от контроля потоков духовной энергии, что делать в бою даже мне весьма нелегко. «Мастер, вместе мы справимся», — приободрил меня воинственный дух, лучше меня понимая, в какой ситуации мы оказались. Мне бы еще, конечно, такую уверенность. В любом случае, иных вариантов как-то быстро изменить текущую ситуацию я не видел, так что с моим выдохом в меня стала стремительно втягиваться духовная энергия, которой в этом месте было более чем достаточно. Она надолго во мне не задерживалась и тут же перенаправлялась в меч, делая его лезвие еще более смертоносным. И все это под непрекращающиеся атаки синекожего демона, который внимательно следил за моими действиями своим единственным глазом. Но здесь, как и всегда, прекрасно чувствуя меня и без слов, сработала Светлана. Ее барьеры не только могли защищать от урона со стороны противника, но и сами могли быть опасным оружием. Пусть этому аспекту своих возможностей она уделяла не так много времени, чтобы сделать из него еще более грозное средство в сражении, но даже так, сразу несколько барьеров, вдруг приобретших режущие кромки, оказались неприятным сюрпризом для нашего противника. Ему пришлось размахивать своей дубиной так, чтобы не дать им добраться до головы, куда и целилась, собственно, моя слуга. Но все это было нужно, чтобы он оказался под одним из источников верхнего света, чего и добивалась все это время Светлана. К тому моменту, когда я уже готов был нанести свой удар, она попала одним из преобразованных щитов в светильник, и тот, ярко вспыхнув напоследок, полностью погас, погрузив этот участок коридора в темноту. И пусть соседние потолочные светильники уцелели, но когда у кого-то один большой глаз, то любые яркие вспышки и резкий переход из света во тьму должны бить еще сильнее и болезненней. Вот и тут наш противник инстинктивно отшатнулся назад, все так же продолжая размахивать дубинкой сверху, тем временем я, нагнувшись, проскользнул над его очередным замахом. Дальше уже оставалось только встать в устойчивую позицию и резко ударить мечом вверх, оставляя длинную рану на лице монстра. Он просто не успевал уследить за моей атакой, за что и поплатился своим глазом, окончательно погрузившись во тьму. Лишив противника зрения, разделаться с ним стало уже гораздо проще. Конечно, он стал тут же размахивать своей дубинкой в попытке задеть меня, но я двигался быстрее, чем он предполагал, и поэтому успевал наносить удар за ударом. Насколько бы прочной ни была его кожа, но если раз за разом наносить удары по одной и той же точке, то рано или поздно добьешься, что рана станет довольно серьезной. Хорошо, что Мэдзи помогал мне и направлял руку так, чтобы мы попадали в одни и те же места и тратили на битву с синекожим минимум сил. В конечном итоге мне удалось подрубить его связки на руках, и полукровка выронил свою дубинку, больше не в силах ее удержать. Но вот добить его мне не дал его краснокожий напарник, который, даже несмотря на отсутствующую руку, не потерял боевой настрой. Более того, разрез на руке уже успел зарубцеваться, а значит, и его товарищ может обладать чем-то подобным. Мне не хотелось бы начинать все сначала, ведь его шкура действительно была сложно пробиваемой. Но здесь хватило лишь парочки обманных маневров, и вот голова краснокожего находится отдельно от тела. К этому времени синекожий пытался уже подняться на ноги, подтверждая мои худшие предположения. Но я был рядом, и, провозившись с ним еще минуту, все же смог нанести достаточно серьезный урон, чтобы он отключился. К сожалению, убить его так просто не получилось, а пытаться и дальше, чтобы срубить голову и добить его окончательно, это значит потерять много времени. Может, и так помрет после стольких ран в теле. Мы здесь слишком задержались, а еще неизвестно, что снаружи творится. Тем более из самого подвала мы так и не выбрались, а значит, и связи все еще не появилось, чтобы Светлана могла отправить сигнал моим бойцам. Неприятный, конечно, момент, что здесь глушилась связь, но и так было понятно, что местным работникам было что скрывать. Так что такие меры не вызывали большого удивления. Похоже, местные посчитали, что двух гигантов будет достаточно, чтобы утихомирить нас, даже если мы вдруг окажемся одаренными высоких рангов. Иначе объяснить то, что наверху нас никто не ждал, я не могу. С другой стороны, сомнительно, что все местные существа, притворяющиеся обычными работниками больницы, обладают боевыми навыками. Их главной фишкой было то, что они умели скрываться среди толпы. А вот что-то боевое... Так вот, внизу двое валяются. Может, они и обладали человеческой формой, но все же поддержание таких тушек требовало слишком много духовной энергии, а значит, пришлось бы уменьшать рацион остальным. Тут уже вполне могли начаться интриги внутри коллектива, когда более слабое меньшинство просто вытеснило тех, кто им сейчас мог пригодиться. Впрочем, я, конечно, на подобное не жаловался. С другой стороны, когда не обладаешь боевыми навыками, то есть и другие умения. Вот и мы, стоило только выйти в коридор первого этажа, попали в иллюзию бесконечного коридора, который все удлинялся и удлинялся. «Нет, это даже не удивляет», — покачал я головой, стукнув своей тростью по полу. Иллюзия была пусть и сильной, но все же недостаточно устойчивой к внешним воздействиям. Сразу было понятно, что тот, кто ее навел, не сталкивался с такими, как я, кто мог использовать духовную энергию, подчиняя ее своей воле. По этой же причине просто не было смысла вкладывать больше усилий в иллюзию, так как шансов, что из нее выберутся, не так много. Мне не требовалось бить по слабым местам или вообще искать их. Достаточно было внести хаос в духовную энергию, и иллюзия стала распадаться сама по себе. Тут же рядом с нами обнаружился парнишка с подозрительно похожим на лиса лицом, который утирал кровь из носа. Похоже, это один из сородичей Асайды, но сама она на это никак не отреагировала и лишь пренебрежительно фыркнула, наблюдая за всем происходящим с помощью меня. Лисенок явно перенапрягся и теперь с ужасом смотрел на меня. «Прочь!» — строго посмотрел я на него. Молодого лиса дважды уговаривать не пришлось, и он тут же рванул в сторону и, судя по звону стекла, выбрал самую короткую дорогу наружу. «Неужели я настолько пугающий?» — спросил я, обращаясь к Светлане. «Не сказала бы, княжич», — покачала она головой. «Возможно, он просто не ожидал, что мы сможем пробиться через его иллюзию». «Значит, тоже почувствовала, что это нереально», — заинтересованно посмотрел я на нее. «Выданный вами амулет потеплел, стоило нам выйти в коридор», — притронулась к груди моя слуга. «Хорошо. Значит, ты начинаешь привыкать к его сигналам», — довольно улыбнулся я. «И что же так напугало этого лисенка?» — тихо спросил я, так что меня могли услышать только мои духи-контракторы. «Это я», — нехотя призналась Асайда. «Лучше было заставить ее говорить, чем просто спустить все на тормозах, ведь я прекрасно почувствовал на миг приоткрытия ее ауры, которая и напугала ее сородича, что он даже замер на месте, пока я не разрешил ему сбежать. «Бездарь, недостойный быть частью моего племени, еще и пытался что-то сделать против моего мастера». «О, как ты заговорила!» — удивленно присвистнул я под слегка недоумевающий взгляд Светланы, которая постепенно привыкла, что я все чаще разговариваю сам с собой. «Если он напал на вас, то значит напал и на меня», — заявила Кицуне. «А уж такое я стерпеть от слабого сородича не могла». Вот только почему мне кажется, что ее внешняя холодность была слишком наигранной, и сама Асайда жутко стесняется своего порыва и того, что сказала во время него. «Ладно, пойдем разбираться с тем, кто еще участвует в поддержании кормушки из этой больницы». Махнул я рукой, и мы продолжили наш путь.